Глава 15. Анализ данных. «Да твою мать!» – схватился я за обожженное лицо. «Ты чё делаешь-то?» «Не, ну чё они?» – резонно заметила кнопка. «Хоть завалила кого, – уточнил я. Или я просто так по морде выхлопом получил?» «Не, убежали!» – задумчиво пробормотала она и оттянула нижнюю губу. «Мазила!» – усмехнулся я, посылая нанитов на лечение мелких ожогов. Крошечные роботы в моей крови быстро справились с задачей, да и раны в целом пустяковые, хотя приятного мало, когда все лицо горит, будто весь день на солнышке провел или возле сварки сидел. Так, вот опять. Откуда я все это знаю? Как бы понять, кто я и почему? Прислушавшись к себе, я вдруг осознал, что тяга к убийству ослабла. Мне больше не хочется никого резать, по крайней мере, вот так ритуально. Что могло на это повлиять? Секс с кнопкой? Надо признать, было очень хорошо, просто сказочно. Зря я все это время отказывался. Однако тяга ушла ровно в тот момент, когда я ее рукой вонзил нож в бок этого портальщика. Может быть, в этом все дело? Получается, что я, сам того не осознавая, снова провел ритуал, или я что-то не понимаю. Выходит, правила сменились, но почему? В первый раз понадобилась девушка и желательно беспомощная. Для второго раза хватило мужчины, но его должен был убить не я, точнее я, но не своей рукой. Может быть, всему виной этот булькающий звук? Похоже на то. Окончательно напряжение сошло на нет лишь тогда, когда человек начал захлебываться собственной кровью. Ладно, допустим, это так. Но откуда у меня эта тяга? С чем она связана? Ни один социопат не станет действовать просто так. На все есть причина. Чаще всего что-то происходит в детстве. Какой-то стресс, определяющее событие. Но я ничего не помню. Тогда откуда эта тяга к убийствам? Ведь мне определенно нравится наблюдать за тем, как уходит жизнь. Блин, я как свинота вся в крови вымазалась. Рассматривая себя, заключила кнопка. Помыться хочется, просто сил нет. Ты красивая, задумчиво пробормотал я, глядя на то, как она совершенно голая пытается оттереть с себя засохшую кровь. Я знаю, довольно улыбнулась та, что делать теперь будем? Лично я займусь распределением опыта, ответил я, а затем попробуем отыскать этого Санту-Клауса. Так позови его на дуэль, пожала плечами девушка. Насколько я поняла, чемпион не имеет права отказаться. Возьмешь у меня значок и быстренько его убьешь. Как вариант, согласился я. Но в этом случае я, скорее всего, поднимусь в таблице на третью позицию. И что в этом плохого? Не поняла кнопка. Мы разве здесь не за этим? Даже не знаю, пожал я плечами. Но что-то мне подсказывает. Чемпионом здесь быть не очень благодарная затея, слишком призы хорошие. Кстати, о птичках. Замерла девушка с трусиками в руках и кивнула в сторону свертка. Мы ведь еще не знаем, что нам с них выпало. Вот сейчас и проверим, кивнул я и тоже взялся одеваться. Наблюдать за кнопкой было приятно, глаз радовался, видя ее совершенное, на мой взгляд, тело. Сомневаюсь, что в моем прошлом удалось бы отыскать девушку с подобной внешностью, хотя откуда мне это знать? Я помог ей удалить с тела грязь при помощи влажной тряпки, которую смочил водой из бутылки. Она сделала то же самое, несколько раз при этом поцеловав меня, и не только в спину и живот. Мы едва снова не перешли в горизонтальное положение, но мне удалось уговорить ее остановиться. Во-первых, таймер. Он указывал на то, что через 3 минуты пора воспользоваться ингалятором, а во-вторых, не стоит сидеть на одном месте, тем более открытом. Кнопка вполне спокойно приняла мои аргументы. Она вообще заметно стала мягче и веселее. К ней, кстати, у меня тоже оставалась куча вопросов. Иногда она выдавала некоторые фразы, после которых появлялись сомнения, стоит ли ей доверять. Появилась она на моем пути случайно, и только этот факт отбрасывал все подозрения в сторону, но она определенно знает гораздо больше, чем говорит. После того, как мы наконец оделись, пришло время для ингаляторов. Таймер вернулся к начальному показателю, а мы отправились в более безопасное место. Пора было спокойно заняться статистикой, осмотром имущества, ну и пожрать. Очень хотелось набить живот и пару часов подремать. На этот раз выбрали чердак. Мало кому придет в голову сюда лезть, да и мы всегда сможем уйти через соседний подъезд. Придется, конечно, дежурить, но это не проблема. Один раз мы уже так делали, и ничего страшного не произошло. Для начала мы взялись рассматривать трофеи. Все же было очень интересно, что такое нам удалось заполучить с чемпионов. Да и рюкзак последнего мы выпотрошить не успели. В нем обнаружилось довольно много ингаляторов, аж 53 штуки, и сейчас я забрал себе на один больше. Кнопка не возражала, к тому же теперь мы сравнялись в их количестве. Печенье я отдал девушке. С моим новым умением оно мне больше ни к чему. Все, конечно, может измениться, но пока так. Да и какая разница, у кого что лежит в рюкзаках, если мы постоянно вместе. К тому же у меня своих скопилось 5 штук. На крайний случай достаточно. 10 пилюль противоядия поделили поровну. Правда, я до сих пор не понимал, для чего они. Мы пока еще ни разу не встретили ни одной змеи или еще чего-то такого, способного нанести отравление, кроме разве что атмосферы, но с ней прекрасно справлялись ингаляторы. Но раз уж их выдают, значит, рано или поздно пригодятся. Серьезный запас патронов поделили в соответствии с оружием. Кнопки достались все 12-го калибра под ее обрез, а я забрал себе те, что подходили к моське. Помимо всего прочего, обнаружились 2 десятка парабеллумовской девятки. Их я оставил себе. Итого, у кнопки арсенал вырос на 43 патрона, что в общем составило 62. У меня к моське насчитали 38, вместе с теми, что уже имелись. А это все-таки серьезный аргумент. Ну, а 3 банки тушенки, 2 пачки макарон, коробку соли и 5-литровых бутылок воды я в расчет не беру. Хотя, надо признать, тоже приятная прибавка в семейный бюджет. Настало время статистики, и вот здесь меня ожидал не очень приятный сюрприз. 1 единицу опыта я потерял, чтобы выйти из паралича, но вот 11-й уровень принес всего 10 очков. Я как-то уже привык, что прибавка всегда равняется цифре в уровне, но это длилось ровно до 10-го. Видимо, халява кончилась. Уровень 11-й. Прогресс. 102 400 из 204 800. Сила. 6,6. Ловкость. 8. Выносливость. 3. Интеллект. 8. Защита. 5. Знание крови. 5. Баланс крови. 0. Очки опыта. 28. Так, и куда мне что распихать? Однозначно следует вложиться в новое умение. Если оно на нуле так работает, то что же будет, если его прокачать? А что это вообще такое? Я ведь даже не удосужился прочесть о нем информацию. «Баланс крови», – произнес я и замолчал, ожидая подсказку. «Баланс крови позволяет вам излечить небольшие ранения раз в 2 часа. При развитии умения интервал перезарядки сокращается, а лечебный эффект увеличивается. Внимание! Для перезарядки требуется кровь врага». «Вон оно как!» – пробормотал я. «Что-то я упустил этот момент». «Что не так?» – проявила любопытство девушка. «Все так», – покачал я головой. «Просто мне новое умение отдали, и оно тоже с кровью связано». «Ну, ты с меня ее немало слезал», – улыбнулась та. «Это да», – вздохнул я. «Но после этого я рожу полечил». «Ничего», – беззаботно отмахнулась она. «Уж крови мы тебе точно найдем. А что за умение хоть?» «А я разве не говорил?» – почесал я макушку. «Баланс крови называется. Слабые ранения лечит. Помогло от паралича избавиться. Но уж больно ценник великоват оказался». «В смысле ценник?» – не поняла кнопка. «Она что, платная, что ли?» «Пришлось единицу опыта отдать, чтобы из ступора выйти», – пояснил я. «Жалко, блин». «Ха!» – даже подпрыгнула на месте та. «Да я бы и больше отдала. Оно нам жизнь спасло вообще-то. Я вот не понимаю, за что тебе вообще такие подарки?» «Прям, ага, никак нарадоваться не успеваю», – скептически заметил я. «Лучше бы боевое какое умение досталось. Знание крови вообще работать перестало». «Ну, знаешь что?» – покачала головой та. «У меня вообще никакой прибавки. Как была сирена, так и осталась». «Ну, а ты уровень на ней до скольких подняла?» – уточнил я. 8 уже», – пожала плечами девушка. «Теперь могу направленно врагов глушить, и тебе доставаться не будет. После 5 такое открылось». «Странно», – снова почесал макушку я. «Мне только 5 на знания внести дали, но зато теперь вот еще одно умение открылось». «Как по мне, так у тебя вообще самые крутые попались», – сделала грустный вид кнопка. «А мне херня какая-то». «Ага, прямо сейчас порвет от крутости», – усмехнулся я. «Нафига мне этот баланс нужен, когда печенье есть?» «Ну так-то да», – согласилась девушка и всыпала в кипяток макароны. «Но я бы не отказалась от такого». Под кастрюлькой сейчас горели сразу 3 спиртовые таблетки, и в запасе осталась всего пачка на 10 штук. Их я умудрился отыскать еще в самом начале, и пока они больше не попадались. Жаль, штука удобная, ни дыма, ни запаха не дают. Я вновь вернулся к статистике и принялся распределять свободные очки. Подняв основные ветки развития на максимум, несказанно удивился, когда открылся новый навык. Хотя не прям вот сильно, но все же было не совсем приятно, потому как очки опыта к тому моменту почти полностью растаяли, а навык оказался очень даже полезный. Уровень 11. Прогресс. 102 400 из 204 800. Сила 6,6. Ловкость 11. Выносливость 5. Интеллект 11. Защита 11. Уклонение 0. Атака 5. Знание крови 5. Баланс крови 5. Очки опыта 4. «Да чтоб вас!» – прихлопнул я себя по бедру. «Ну вот кто же знал-то, а?» «Что опять?» – отвлеклась от готовки девушка. «Новый навык открылся», – ответил я. «Знал бы, не стал все под максимум подгонять». «И что дали?» – сразу проявила любопытство кнопка. «Уклонение», – произнес я, а так как все еще находился в меню, через мгновение мне выскочило информационное сообщение. «Уклонение. Навык уклонения позволяет вам избегать точного попадания со стороны противника, Первичные характеристики уклонения составляют 5%. Чем дальше от вас находится противник, тем выше шанс того, что он промахнется. Внимание! Навык не работает в ближнем бою при выстреле в упор с холодным оружием и рукопашной схватке. Блин, реально полезная штука, поморщился я. Но теперь уже поздно. А что поднимал, уточнила кнопка, с чего вдруг тебе его дали? Я вначале ловкость и интеллект на максимум поднял, затем защиту, и тут он появился, ответил я. А до этого я уже выносливость до 5 поднял, получил атаку и в нее 5 очков потратил. Ну, знаешь что, тоже лишним не будет, пожала плечами та. Ничего, успеешь еще, турнир только начался. Тоже факт, согласился я. А ты почему свою сирену не используешь? Как не использую? Округлила глаза та. Ну вот так, всего 2 раза на моей памяти, ответил я. Вот если бы ты с теми 2 вначале ее использовала, а уже затем из обреза палить начала, все сложилось бы гораздо выгоднее. Это я как-то не подумала, почесала она подбородок. Ладно, впредь буду умнее, мог бы и подсказать вообще. А было когда, оправдался я. Это нам повезло, что мне умение такое досталось, а то лежала бы сейчас с отрезанной головой. А ты бы и рад был, скорчила рожицу та. Я этого не говорил, покачал я головой, не придумывай. Ладно, отмахнулась девушка, так уж и быть, прощаю на первый раз, добавила она и тихонько засмеялась. Спасибо, вместе с ней немного похихикал и я. Что там с едой, долго еще? Тебе лишь бы жрать, упрекнула меня кнопка, почти сварилась уже. «Давай, горячее сырым быть не может», – поторопил ее я и принялся открывать тушенку. Незамысловатое вроде блюдо, но вкусно даже не описать. Особенно, когда жрать хочется так, что готов собственную руку обглодать. Свою порцию я сметал быстро. Кнопка продолжала строить из себя интеллигенцию, наверняка жалея, что под рукой ножа нет, по крайней мере, столового. Я подсунул себе под голову рюкзак и развалился. «Как думаешь, что нас дальше ждет?» – вдруг спросил ее я. «Как понять это название «стадия алчности»?» «Увидим», – пожала плечами девушка. «Но, судя по названию, там что-то с богатством связано будет». «Богатство!» – усмехнулся я. «Откуда оно у нас?» «Хотя, постой, это как называется уныние, правильно?» «Ну да», – подтвердила та. «Ты как будто сам не знаешь». «Да подожди ты, не перебивай», – отмахнулся я. «Здесь получается пейзаж унылый. Может быть, в следующем он просто богатый будет?» «И что нам это дает?» – не поняла ход моих мыслей она. «Ну, будет и будет. Убивать друг друга мы от этого меньше не станем». «Согласен», – кивнул я. «Но он что-то о смене правил говорил, помнишь?» «Да какая нам разница?» – отмахнулась кнопка. «Не скажи», – приподнялся я на локтях и посмотрел на нее. «Знания помогли этой троице взобраться на самый верх. Меня больше беспокоит то, для чего им нужен был ты», – задала не менее важный вопрос девушка. «И что это за хрен такой в костюме, который в безопасной зоне живет?» «Действительно», – задумался я и снова улегся на рюкзак. «Ладно, ты пока подумай, а я посплю». «Деловой», – возмутилась кнопка. «А мне что делать?» «Мух отгонять, чтобы не нарушали мой покой», – пробормотал я. «Ну и за порядком присматривай, мало ли, гости какие пожалуют». «Спи», – бормочет он там. Бросила в ответ девушка. «Я пока своими характеристиками займусь». «Вот, тоже дело», – согласился я и отвернулся от нее, укладываясь поудобнее. Стою на коленях, руки по локоть вымазаны в крови, а в этот момент кто-то настойчиво стучит в дверь. «Что происходит? Я кого-то убил? Но тогда где тело? Поднимаюсь на ноги и подхожу к двери. Она тоже странная, словно в тюремной камере. Даже окошко для раздач имеется, вот только запирается изнутри. Засов в сторону, и створка с тяжелым скрипом распахнулась. Предо мной открылось поле. Оно цветет так красиво, ярко, будто разноцветные облака пушистыми кучками раскиданы вокруг. В дверях стоит женщина, красивая. Ее черные волосы развиваются от теплого ласкового ветра, одета в легкий сарафан, который также трепещет на ветру. Она открывает рот, чтобы что-то сказать, но звука нет. Будто немое кино смотрю. Я пытаюсь прислушаться, прочесть по губам, уловить хоть какой-то смысл, но все тщетно. Будто она с улыбкой повторяет одну и ту же фразу. «Это все ты». Я хочу спросить, задать хоть один вопрос, но мой рот будто заклеен, а женщина все так же улыбается и повторяет одно и то же. С ее рта начинает сочиться кровь, вначале с уголков губ, затем поток становится все больше, но счастливое выражение лица не меняется. Кровь стекает на подбородок, заливает грудь, пропитывает сарафан, ее кожа становится синей, затем продолжает темнеть, и вот прекрасная женщина превращается в обезображенный труп. Вонь разложения бьет по ноздрям, а над прекрасным полем стягиваются черные тучи. Ветер уже не кажется ласковым, его порывы пытаются сорвать грязное тряпье с обезображенного гнилью тела, уносит клочки волос с головы, оголяя кости черепа, а она все еще шевелит челюстью, продолжая донести до меня что-то важное. Молния ударила в паре метров, а грохот оглушил меня окончательно, и с неба сорвались первые алые капли. Что? Снова кровавый дождь? Сзади раздались голоса. Я отчетливо слышу их гул, но не могу разобрать ни слова. Хочу повернуться и посмотреть, что происходит, но не могу даже моргнуть. Порыв ветра окончательно сбивает с ног тело в дверях. Оно падает и рассыпается в прах. Гул голосов становится громче, и среди них отчетливо слышно дьявольский смех. Я хочу посмотреть, хочу знать, что происходит, но голова отказывается поворачиваться. Снова молния, но какая-то странная, будто она не снаружи, внутри помещения. В этот момент я увидел тень за своей спиной, и она явно не предвещает ничего хорошего. Я чувствую зловещее дыхание на затылке, тяжелое, глубокое, словно тот, кто находится за моей спиной, только что поднимался по лестнице. Я так и стою не в силах пошевелиться, а моего горла касается холодная, отточенная до состояния бритвы сталь. «Что? Что ты делаешь?» Я резко просыпаюсь и понимаю, что последнее ощущение мне приснилось не просто так. На мне верхом сидела голая кнопка и прижимала к моему горлу мой собственный нож. «Я хочу поиграть!» Хриплым голосом произнесла она. «Ты так стонал во сне, что я завелась. Потрогай меня, я вся мокрая». «Твою мать!» – помотал я головой. «Ты другого способа не могла придумать. Ай, мля, ты чё, обалдела?» Кнопка резко чиркнула ножом по моей щеке и вместо ответа слезала выступившую кровь. Она взяла мою руку и сунула ту себе между ног. Стоило мне коснуться ее, как кнопка сразу выгнулась всем телом и задрожала, а затем отбросила нож в сторону и сползла вниз, осыпая поцелуями вначале живот, опускаясь все ниже и ниже. «Что это было?» – успокоив дыхание, поинтересовался я. «Тебе не понравилось?» – вытерев рот, спросила девушка. «Я этого не говорил», – усмехнулся я. «Просто так внезапно?» «Прости, не смогла удержаться», – улыбнулась та. «Ты так сладко постановал, что тебе снилось?» «Ты удивишься», – усмехнулся я, – «но это явно не то, что ты подумала. Хотя одна красотка там все же присутствовала». «Кто она?» – тут же прищурила глаза Кнопка. «Хотел бы я знать», – вздохнул я. «Ну ты и скотина», – сделала вид, что обиделась-то. «Я вообще-то старалась». «Да что ты все к ширинке сводишь?» – возмутился я. «Смысл жизни не заканчивается внизу живота». «Может, мне внимания не хватает?» – фыркнула девушка. «Ладно, моя очередь спать. Теперь ты, мух, отгоняй. Если разбудишь меня точно так же, против не буду». «Я подумаю», – усмехнулся я. «Как думаешь, я в самом деле маньяк?» «Судя по всему, да». Кнопка улеглась на мое место и закинула руки за голову. «Но странный, конечно». «И в чем это проявляется?» – поинтересовался я. «Да хрен его знает», – пожала плечами та и зевнула. «Меня же ты не убил?» «Ага», – улыбнулся я, – «просто мне помешали». «Это судьба», – пробормотала девушка, находясь в полудреме. «Мы встретились не просто так». «Что?» – переспросил я, но Кнопка уже сопела. «Замечательно, блин». «Опять какие-то загадки!» Сон еще этот никак не хотел выходить из головы, несмотря на то, что уже поблек, утратил детальность. Но вот лицо той женщины отпечаталось в сознании ярким образом, словно фотография. Кто она для меня? Ведь ее черты кажутся мне знакомыми. Я помню те ощущения, когда впервые увидел ее, распахнув дверь. Это явно была радость. Такие эмоции люди испытывают при долгожданной встрече. А ведь весь сон оказался пропитан яркими эмоциями, такими, какие они должны быть. Сейчас я их не ощущаю, даже от близости с Кнопкой получаю лишь физическое наслаждение. Но не будь его, я вовсе не расстроюсь. Не стану испытывать сожаления. В тот момент, когда она собиралась уйти после моих грубых высказываний, я также не ощущал угрызений совести. Мне было плевать, а нагнал я ее лишь потому, что в паре действительно удобнее. А это ее последняя фраза. «Мы встретились не просто так». Что она означает? Может, я просто себя накручиваю, и она имела в виду что-то другое? Человек в строгом костюме. Что ему от меня нужно? Откуда он вообще меня знает? И почему при своей осведомленности о турнире сам не принимает в нем участие? Надеюсь, ответы все-таки будут. Нужно отыскать этого Санта-Клауса и как следует его расспросить. Пока это единственная ниточка к правилам турнира, а поняв их, можно переходить к другим вопросам.